Глава 12. Западный ветер. Был первый день весны. Джейн с Майклом сразу об этом догадались. Мистер Банкс пел в ванной, а пел он в ванной всего один раз в году, в первый весенний день. Они навсегда запомнили это утро. Во-первых, им, наконец, позволили завтракать внизу, а во-вторых, мистер Банкс потерял свой черный портфель. Как видите, день начался с двух совершенно исключительных событий. «Где мой портфель?» — кричал мистер Банкс, бегая кругами по прихожей, как собака, которая гоняется за своим хвостом. И вместе с ним забегали все домочадцы. Эллен, миссис Банкс и дети, даже Робертсон Эй, поборол лень и сделал два круга. Портфель, наконец, нашелся. Мистер Банкс обнаружил его у себя в кабинете и вбежал в прихожую, держа его на вытянутой руке. — Так вот, — начал он, как будто хотел произнести проповедь, — мой портфель всегда висит на своем месте. Здесь... — показал он на стойку для зонтиков. — Кто отнес его в кабинет? — рявкнул он. — Ты сам отнес, милый. Помнишь, ты вечером доставал документы о налогах? — сказала недипломатично миссис Банкс и тут же пожалела о сказанном. Такой несчастный вид стал у мистера Банкса. Взяла бы уж лучше вину на себя. Наконец буркнул мистер Банкс, громко высморкался, снял с вешалки пальто и пошел к двери. — Глядите-ка! — повеселел он. — Тюльпан уж набрали цвет. Он прошел в сад и потянул носом. — А ветер-то, кажется, с запада. Он посмотрел в конец улицы на дом адмирала Бума. Флюгер в виде подзорной трубы действительно показывал западный ветер. — Так я и думал. Значит, будет теплая ясная погода. Можно идти без пальто. С этими словами он подхватил портфель, надел цилиндр, бросил пальто на скамейку и зашагал в сити. — Ты слышала, что он сказал? Майкл дернул за рукав Джейн. Джейн кивнула. — Ветер подул с запада, — медленно произнесла она. Оба больше ничего не сказали, но в головах у них мелькнула одна и та же ужасная мысль. Но они тут же о ней забыли. Все шло как обычно, только солнце заливало дом таким ярким светом, что полы, казалось, свежеокрашены, а стены оклеены новыми обоями. Словом, лучшего дома на Вишневой улице в тот день не было. Беда заявила о себе после обеда. Джейн была на огороде, только что посеяла редиску, как вдруг из детской донесся какой-то шум, послышались быстрые шаги по лестнице, и в огороде появился Майкл, красный и запыхавшийся. — Смотри, Джейн! — протянул он ладонь. На ней лежал компас Мэри Поппинс. Диск его вращался, как бешеный, потому что ладонь Майкла сильно дрожала. — Компас? — Джейн вопросительно посмотрела на него. — Она отдала его мне, — вдруг заплакал Майкл. — Сказала, что он мой. Что теперь будет? Наверное, что-то совсем ужасное. Она никогда ничего мне не давала. — Может быть, ей захотелось быть доброй, — предположила Джейн. Она хотела утешить Майкла, но и ей стало не по себе. Мэри Поппинс терпеть не могла сантиментов. Весь день Мэри Поппинс ни разу не рассердилась. Правда, она за весь день и двух слов не произнесла. Казалось, она была в глубокой задумчивости. На вопросы отвечала каким-то отрешенным, не своим голосом, и Майкл не выдержал. — Мэри Поппинс, пожалуйста, рассердитесь, но хоть один разок. Вы сегодня совсем другая, и мне очень, очень страшно. Сердце его сжималось от тревожного предчувствия. Что-то сегодня должно случиться в доме номер 17 по Вишневой улице. Не зови беду, накличешь. Обычным сердитым голосом буркнула Мэри Поппинс, и Майклу тотчас стало легче. — Может, я просто так себя чувствую, — сказал он Джейн. — Может быть, ничего страшного, я это все напридумывал, а, Джейн? — Вполне возможно, — медленно проговорила Джейн, но и у нее на сердце кошки скребли. К вечеру ветер усилился, и по дому заходили сквозняки. Он свистел в печных трубах, врывался сквозь оконные щели, загибал в детский ковер по углам. Мэри Поппинс все делала, как всегда, убрала со стола, тарелки составила в аккуратные стопки, привела в порядок детскую и поставила чайник на подставку в камин. — Ну, вот, — сказала она, удовлетворенно оглядев комнату, помолчала с минуту, затем положила одну руку Майклу на голову, другую Джейн на плечо. «Я сейчас понесу вниз туфли», — начала она, — «чтобы Робертсон Эй их почистил. Ведите себя хорошо, пока меня не будет». С этими словами она вышла и тихонько затворила за собой дверь. Джейн с Майклом будто кто толкнул. Надо немедленно бежать за Мэри Поппинс, но они как прилипли к стульям. Сидели, не шелохнувшись, положив локти на стол, подбадривая друг друга взглядами. — Какие мы глупые! — наконец сказала Джейн. — Ничего плохого не случилось. Но она сознавала, что говорит это, чтобы успокоить Майкла, а, может быть, и самое себя. Часы громко тикали на каминной полке. В камине догорали, потрескивая пунцовые угли. Они все сидели и ждали. «Она ведь уж очень давно ушла», — с тревогой проговорил Майкл. Как будто в ответ ветер завыл сильнее, засвистел, а часы вторили ему мрачным размеренным тиканьем. Вдруг тишину расколол звук хлопнувшей двери внизу. «Майкл!» — вскочила Джейн. «Джейн!» — крикнул Майкл, побледнев. Дети прислушались и бросились к окну. Внизу на крыльце стояла Мэри Поппинс, одетая в пальто и шляпу, с саквояжем в одной руке и зонтиком в другой. Ветер вился вихрями вокруг нее, теребя юбку, сдвинув на бок шляпку до опасного положения. Но Мэри Поппинс, по-видимому, была довольна. Она улыбалась ветру. Похоже, они понимали друг друга. Какой-то миг она еще помедлила на крыльце, оглянулась на дверь. Потом быстрым движением раскрыла зонтик, хотя дождя не было, и вскинула его над головой. С диким завыванием ветер подхватил зонтик, как будто хотел вырвать его из рук Мэри Поппинс, но она держала его крепко. Впрочем, ветер не возражал, но еще сильнее дернул зонтик, и Мэри Поппинс оторвалась от земли. Сначала она почти касалась ногами гравия, легко перемахнула через калитку и скоро уже летела над кронами вишневых деревьев. «Она улетает, Джейн, улетает!» — горько плакал Майкл. «Скорее!» — крикнула Джейн. «Бери Барбару, а я возьму Джона, пусть они посмотрят на нее последний раз!» Теперь же ни она, ни Майкл не сомневались, что Мэри Поппинс покинула их навсегда, потому что ведь ветер-то переменился. Они схватили близнецов и поднесли их к окну. Мэри Поппинс летела высоко над деревьями и крышами домов, крепко держа в одной руке зонтик, в другой — саквояж. Близнецы тихонько заплакали. Джейн и Майкл открыли окно и сделали последнюю отчаянную попытку вернуть ее. «Мэри Поппинс!» — кричали они. «Мэри Поппинс! Вернитесь!» Но она как не слышала. Летела все выше и выше среди тучи ветра, пока, наконец, не залетела за холм и скрылась из глаз. Дети еще долго смотрели, как вишни на улице гнулись и скрипели от яростных порывов западного ветра. Она просто сдержала слово, улетела, когда переменился ветер. Джейн вздохнула, отвернулась от окна и уложила спать Джона. Майкл ничего не сказал. Отнес в кроватку Барбару, укрыл ее одеяльцем и всхлипнул. «Интересно, увидим мы ее еще когда-нибудь», — сказала Джейн. Вдруг на лестнице послышались голоса. «Дети! Дети!» — кричала миссис Банкс, отворив дверь. «Дети! Я очень расстроена! Мэри Поппинс ушла от нас!» «Да!» — ответили вместе Джейн с Майклом. — Значит, вы знали? — удивилась мама. — Она вам сказала, что уйдет? Джейн с Майклом отрицательно покачали головой. — Это неслыханно! — возмущалась миссис Банкс. — Весь вечер ходила здесь, секунда, и нет ее. Даже не принесла извинений. Просто сказала «ухожу» и все. Более чудовищного, более легкомысленного, более эгоистичного поступка. — Что такое, Майкл? — рассердилась миссис Банкс. Майкл схватил ее за юбку и начал трясти. — Что случилось? — Она обещала вернуться! — закричал он, чуть не уронив миссис Банкс. — Скажи, обещала! — Фу, Майкл, ты ведешь себя как краснокожий индеец! Миссис Банкс освободила юбку от цепких пальцев Майкла. — Я не помню, что она еще сказала. Я поняла только то, что она уходит. Я, конечно, не возьму ее обратно, если ей вдруг взбредет в голову вернуться, оставить меня одну, без всякой помощи, не предупредив заранее. — Мама, — с упреком проговорила Джейн, — очень жестокая женщина. Майкл сжал кулачки, точно приготовился к нападению. — Дети, мне стыдно за вас. Как вы можете хотеть, чтобы эта женщина, которая так поступила с вашей мамой, вернулась в наш дом? Я потрясена. Джейн расплакалась, а Майкл сказал, — Я не хочу никого другого во всем мире, кроме Мэри Поппинс. И он вдруг упал на пол и громко заревел. — Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, я не могу этого понять. Прошу вас, ведите себя хорошо. За вами некому сегодня смотреть. Мы с папой приглашены на обед, а у Эллен сегодня выходной. Вас уложит спать миссис Брил. Миссис Банкс рассеянно поцеловала детей. На лбу у нее прорезалась легкая морщинка, и она покинула детскую. «Это уж ни на что не похоже. Уйти и оставить вас, бедных деток, одних-одинешенек, — пропела вошедшая в детскую миссис Брил. — Каменное сердце у этой девушки или мое имя не Клара Брил? И ведь было не подступись к ней, хоть бы носовой платок или заколку для шляпки оставила на память. — Встаньте, пожалуйста, Майкл, — продолжала она, отдуваясь, — и как мы могли только ее терпеть со всеми ее фокусами и фырканьем? Какое множество у вас пуговиц, мисс Джейн! Не вертитесь, пожалуйста, Майкл! Я должна вас раздеть или нет? И ведь совсем простушка, смотреть не на что. Если на то пошло, так, по-моему, нам будет без нее гораздо лучше. Где ваша ночная сорочка, мисс Джейн? А это что у вас тут под подушкой? Миссис Брил извлекла на свет Божий аккуратно завязанный пакетик. — Что это? — воскликнула Джейн. — Сейчас же отдайте! Джейн вся тряслась от возбуждения и не успела миссис Брил рта открыть, выхватила пакет из ее рук. Подошел Майкл. Джейн развязала ленточку и стала снимать обертку, а миссис Брил удалилась к близнецам. Наконец, последняя обертка снята. И в руках у Джейн оказалась рамка с каким-то рисунком. — Это ее портрет, — прошептала она, внимательно разглядывая его. Это и правда был ее портрет. Резная рамка, в ней изображение Мэри Поппинс, а внизу подпись Мэри Поппинс, рисовал Берт. Это спичечник. Вот кто ее нарисовал, — сказал Майкл, взяв портрет из рук Джейн. А Джейн вдруг заметила письмецо, вложенное в рамку. Аккуратно развернула его и стала читать. «Дорогая Джейн, Майкл получил компас, а у тебя пусть будет портрет. Au revoir, Мэри Поппинс». Джейн читала громко, дошла до незнакомого слова и остановилась. «Миссис Брилл!» — позвала она. «Что такое au revoir?» «Что такое au revoir, детка?» — откликнулась миссис Брилл из другой комнаты. «Сейчас, сейчас, дай мне подумать, я не сильна в иностранных языках. Может, это значит, Господи помилуй? Хотя нет, Господи помилуй как-то совсем по-другому. А, вспомнила! Это значит, мисс Джейн, до встречи!» Джейн и Майкл переглянулись. В глазах у них заблестели радость и надежда. Они поняли, что хотела сообщить им Мэри Поппинс. «Ну, тогда все в порядке», — дрожащим голосом проговорил Майкл и протяжно вздохнул. «Она всегда выполняет свои обещания». И он отвернулся. «Ты плачешь, Майкл?» — спросила Джейн. «Нет, не плачу. Просто что-то попало в глаз». Она легонько подтолкнула брата к его кровати. А когда он лег, побыстрее сунула ему в руку рамку с портретом. А то вдруг станет жалко. «Сегодня ночью ты будешь с ним спать», — прошептала ему Джейн и подоткнула со всех сторон одеяло, как делала Мэри Поппинс. Конец книги. Сентябрь 1996 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.